Глава 36. Евгения. Спустя 10 минут мы с Алмазовым покинули офис. «Все прошло гладко?» — помогая мне сесть в машину, уточнил он. «Еще как гладко!» — ухмыльнулась я. «Я ему пирожные посыпала порошком, как сахарной пудрой. Он все равно сладкий». «Какая ты у меня умничка!» «Умничка или нет, а дело дрянь!» — нахмурилась я. «Как бы нам с тобой, Паш, не пришлось новую работу искать». «Да я и так ухожу, Жень», — поворачивая на светофоре, сообщил Алмазов. «Я притихла. Вот это новость». «То есть как? Уходишь?» Впилась в него отчаянным взглядом. «Не мое это, Женечка. Проблемы личной жизни истеричных родственниц решать. Я солдат. Я страну защищать привык. Поищу что-нибудь в сфере безопасности. Есть же места, где слух не очень нужен». Сглотнув в горле непрошенный ком, я поникла. «А я как же?» «Решим и эту проблему», — неопределенно отмахнулся Алмазов. «Одно я тебе точно скажу. Кофе ты ему подавать не будешь». Я съежилась и уставилась в окно. Все вокруг сразу померкло. «Как я останусь без Алмазова один на один со Стасом? Кофе ему подносить и оскорбления выслушивать? Он же теперь окончательно совесть потеряет. А если мама его рядом будет крутиться, то можно сразу заявление об уходе писать. Паше легко говорить, кофе ему делать не будешь. У него же нет ребенка, которого надо обеспечивать, и бабушки нет. Хоть бабушка у меня и самостоятельная, а лекарства очень дорого стоят». Я все размышляла, размышляла, но никак не могла придумать выход из сложившейся ситуации. Впереди показался спорткомплекс, в котором у Эммы была назначена встреча. Я достала из сумки папку с договором и накладными, и мы выбрались из машины. Мороз и снегопад плавно перетекли в оттепель, а потом снова подморозило. Все вокруг покрылось льдом, и к ночи обещали ледяной дождь. Порывы ветра тоже не добавляли энтузиазма. «Жень, ну ты что, расстроилась, что ли?» Поймав мой взгляд, нахмурился Алмазов. «Давай работать», — угрюмо отозвалась я. «Нет, постой, так не пойдет». Он переградил мне дорогу и привлек к себе. «Ну-ка, посмотри мне в глаза. Ты что, думаешь, я и тебя тоже бросаю?» «А разве не так?» Не поднимая глаз, выдала ответ я. «Женя, невозможно добиться успеха, оставаясь на одном месте. Ты что, в меня не веришь?» «В тебя я верю, Паш. Я в себя не верю. Вряд ли я одна против Стаса и его мамы выстою. Они меня в два счета сломают. Я от них полгода назад с дочкой на руках сбежала, а теперь сбылся мой самый страшный сон. Они — мое начальство на работе». «А кто тебе сказал, что ты должна оставаться на этой работе?» «Ну куда я пойду? Я из декрета всего полгода назад вышла. Все, что умею, это в нашей фирме за документацию отвечать. Ее я успела как следует изучить». «Жень, вот ты серьезный разговор не вовремя затеяла. Давай сейчас со спорткомплексом разберемся, а потом зайдем куда-нибудь пообедать и поговорим». Я кивнула. «Давай». А у самой сердце было не на месте. Как в одно мгновение все может измениться? Стабильность разлетелась вдребезги, и реальность хуже, чем в моем самом страшном сне. Бывший муж и свекровь в начальниках. Уже у входа в спорткомплекс мой мобильник отчаянно завибрировал вызовом. Я взглянула торопливо на номер. Кожевников. Уф, может не брать трубку? Пусть облегчается себе на здоровье. А с другой стороны, не возьмешь, начнет придираться. Начальник же, мать его. Едва я взяла трубку, как в ней раздалось характерное для водопровода бульканье, а следом визг моего бывшего благоверного. «Если ты думаешь, что это смешно, то скажу сразу, ни капельки!» «Не пойму, о чем ты?» — насторожилась я. «О чем я? Мама кашлянуть боится, так на нее подействовал твой кофе!» «Слушай, если у твоей мамы аллергия на кофе, моей вины в этом нет?» «Ах, аллергия! Так это называется!» «Ты почему выпечку не проверила? У нее срок годности когда истек? Еще до Нового года!» «Как только вернешься в офис, проведешь ревизию холодильника. А еще с завтрашнего дня ты уволена, и мне плевать, на что ты будешь жить вместе с ребенком. Утром жду заявление. Не напишешь его сама, я уволю тебя по статье!» Я выдохнула. «Ну вот, «Приехали». «Не понимаю, о чем ты, Стас? Нормальные у нас пирожные. Я утром с ними чай пила». Буркнула недовольно. «У вас с мамой просто воображение разыгралось, и непереносимость нового приобретения сказывается. Только и всего». «Ты уволена! Уволена! Поняла?» Снова раздалось бульканье в трубке, и Кожевников сбросил звонок. Я застыла с телефоном в руке у входа. «Ты смотри, оперился, большой босс. А ерепенься, не ерепенься, все равно от этого член длиннее не станет. И о чем я вообще думала, когда ему так много слабительного подсыпала? О работе надо было думать. А, впрочем, что о ней думать, если Алмазов уходит, а во главе фирмы встал Стас? Жень, ты что остановилась?» Озадаченно выглянул из двери Алмазов. «Случилось что-то?» Я растерянно пожала плечами. «Меня уволили». «Уволили? Кто?» «А, можешь не продолжать». Несколько мгновений босс смотрел на папку с документами. «Может, ну его, этот спорткомплекс? Хотя часть бизнеса пока еще принадлежит Эмме». «Стас не может уволить тебя единолично. Я с ним поговорю после того, как разберемся здесь». Я покачала головой. «Не стоит. Не хочу я, Паш, без тебя там оставаться. Ума не приложу, на что мы с Малинкой будем жить, но работать на тех условиях, что сложились в фирме твоей тети, тоже не вариант». Алмазов нахмурился, а потом порывисто шагнул ко мне и сжал мои плечи своими крепкими руками. «Женечка, выдохни. Идем, разберемся с работой, а потом сядем в каком-нибудь ресторанчике, закажем много вкусной еды и спокойно все обсудим». «Идем», — кивнула я. Едва мы успели обсудить с управляющим делами вопросы, касающиеся спортивного инвентаря, и вышли на улицу, как везде выключился свет. «Очень интересно», — растерянно произнесла я. Порыв ветра ударил мне в лицо с такой силой, что я схватилась за локоть Алмазова. «Интересно, не то слово», — нахмурился он. «Кажется, перекусить не удастся. Без света ни один ресторан не будет работать». Прижимаясь друг к другу, мы огляделись. Весь район погрузился во мрак. «Давай в машину. Что-то не нравится мне эта погода», — нахмурился босс и подхватил меня под руку. Мы заторопились к парковке. Внезапно перед нами на тротуар упала большая ветка. Вскрикнув, я вцепилась в Алмазова. Прикрыв меня собой от порывов ветра, он повел меня к машине. «Забирайся», — сняв сигнализацию, громко произнес он. Вскоре мы сидели в его автомобиле, а по лобовому стеклу хлестал дождь, который тут же превращался в лед. Я встревоженно всматривалась в кромешную тьму за стеклом. «Надо было послушать прогноз погоды и остаться в офисе», — произнесла с досадой. Алмазов развернул автомобиль и вывернул на дорогу. Вокруг все погрузилось во мрак. Ни одного огонька в окнах высоток. Только фары машин освещали скользкую дорогу. Из-за погодных условий и неработающих светофоров машины встали в одну сплошную пробку. У меня в сумочке зазвонил мобильник. «Женя, это Аня из отдела кадров», — раздалось в трубке. «Тут свет вырубили по всему бизнес-центру, так что вы, наверное, с Павлом Демидычем не возвращаетесь сегодня в офис». «Это и в садике света нет?» — испугалась я. «Почти весь город из-за бури обесточен. Боюсь, садик тоже». «О, нет, моя дочка там. Аня, умоляю, сходи к Кожевникову, попроси его забрать ребенка, ему же идти всего два квартала». «Жень, Кожевников со своей матерью уехал из офиса еще час назад». «Ладно, спасибо, Ань. Надеюсь, пробка разойдется». «Жень?» «Да?» «Он почему-то потребовал подготовить документы для твоего увольнения. Сказал, чтобы завтра утром заявление лежало на его столе. У меня внутри что-то неприятно засвербело». «Надо же, какой прыткий у нас новый хозяин!» — фыркнуло зло. «Я очень не хочу этого делать, но приказ есть приказ. Не переживай. Это наши со Стасом проблемы, которые тянутся из недавнего прошлого». Алмазов вздохнул и посигналил стоящим впереди машинам. «А что толку? Сигналь не сигналь, быстрее они не поедут». «Ладно, попробуем по-другому». Он уверенно сжал руль крепкими руками и резко рванул налево через двойную сплошную полосу. Развернув авто под возмущенные сигналы других водителей, босс свернул в проулок между домами. «Так быстрее доберемся», — пояснил мне. «Надеюсь, из-за форс-мажора никто не заметил твой маневр», — напряженно произнесла я. Уверен, что никому до этого сейчас нет дела. Дорога — сплошной каток. Стихийное бедствие какое-то. Мы долго плутали по узким переулкам, а потом, наконец, выехали на дорогу, ведущую к детскому садику. «Фух», — выдохнула я. «Сейчас заберу Малинку и поедем домой. Я с тобой. Уверен?» «А ты думала, я тебя в такую погоду с дочкой одну оставлю? Тем более, что вы сейчас без бабушки». Я посмотрела на него и улыбнулась. «Спасибо. Даже не знаю, что бы я без тебя делала». «Я рад, что нужен». Он подмигнул мне и втиснулся на свободное место у ворот садика. Моя собственная машина с утра стояла здесь же, неподалеку. Я подошла к ней и попыталась открыть, но ничего не вышло. Всю машину как будто накрыло вуалью из льда, замки тоже не работали. «Я ее даже открыть не могу». Я растерянно повернулась к боссу. Он покачал головой. «Судя по всему, ты ни одна не сможешь открыть свою машину. Целая парковка обледеневших автомобилей. Так что оставь ее здесь, поедем домой на моей». Новый порыв ветра ударил в лицо вместе с ледяными каплями, намекая на то, что нам лучше поторопиться. Переглянувшись, мы побежали в темнеющий на фоне парка детский садик. «Мамочка, а я совсем не испугалась, вот ни капельки!» Малинка повисла у меня на шее. «Нам воспитатель дала фонарики, и мы играли в светофор». «Одевай ее быстрее, Жень, пока и у моей машины замки на ручках не примерзли», — поторапливал нас Алмазов. «Малинка, где твои вещи? Я вам посвечу фонариком». «Ты будешь светофор! Вот такой большущий светофор!» С восторгом посматривая на него, захлопала в ладошки дочка. «Хорошо, раз ты так хочешь, я буду светофором», — согласился мой босс. «Или уже не босс?» И взял в руки фонарик. Распахнув в полумраке наш шкафчик, я вытащила оттуда куртку, шарфик и шапочку Малинки и принялась натягивать на нее одежду. Вскоре мы вышли из садика. Алмазов взял Малинку на руки, и мы направились к его машине. Ветер бил порывами, дождь не хотел заканчиваться, и ноги разъезжались на скользком тротуаре. Кое-как мы добрались до машины. Устроившись вместе с дочкой на заднем сиденье, я начала отряхивать ее курточку от ледяных капель. Алмазов сел за руль, включил зажигание и проверил дворники. Машина уже тронулась с места, как из тьмы вынырнул дед Демид. Ветер растрепал его волосы и бороду, длинная шуба покрылась коркой льда, и выглядел он жутковато. Отчаянно размахивая руками, Демид шел грудью на автомобиль. «Не понял», — сорвался с губ Алмазова изумленный возглас, и он нажал на тормоз. «Павел, наконец-то! Дед! Ты здесь что, забыл?» «Эмма сбежала», — пытаясь отдышаться, прохрипел тот. «Как сбежала? Куда?» Демид пожал плечами и нырнул на переднее сиденье. «Пока мы возились с новым совладельцем, она вызвала такси и уехала в Грузию». «На такси?» — опешила я. «На такси, да. Забрала вторую бутылку бренди, прислала сообщение, чтобы мы присмотрели за домом в ее отсутствие, и сбежала». «Говорил я тебе, Женя, что порошок не помешает. Сидела бы сейчас Эмма в сортире и боялась всхлипнуть». Алмазов хмуро взглянул на меня. «А теперь где ее искать?» «Поехали в полицию. Заявление хотя бы напишем. Вроде как пропала без вести, на связь не выходит», — предложил Демид. «Да весь город не может на связь выйти, дед. Чем нам в полицейском участке помогут?» «Давай сначала Женю и Малинку домой отвезем», — покачал головой Алмазов. Машина плавно тронулась с места, и вскоре мы въехали в наш район. Пейзажи вокруг были совсем невеселые. Темнота, порывы ветра и ни одного огонька в окнах. Многоэтажка, в которой жили мы с бабушкой, ничем не отличалась от остальных. «И у нас света нет», — поникла я. «А значит, и отопление отключили, и воду». «Мамочка, мне страшно», — захныкала Малинка. Алмазов несколько мгновений размышлял, а потом мрачно взглянул на деда. «Я, конечно, очень люблю тетю Эмму, но она взрослый человек. Если она решила ехать вслед за Ваги, это ее личное дело. Давай мы сегодня без погони обойдемся. Мне кажется, Жене и ребенку я сейчас нужнее». Демид насупился. «Что ж, правда в твоих словах есть. Если Эмме удалось проскочить непогоду, она уже далеко отсюда. Павел, а давай отвезем Женю с дочкой домой к Эмме», — предложил дед. У нее точно свет будет. Там есть мощный генератор, я видел». «А это идея», — кивнул Алмазов. «Давайте к Эмме. Догнать нам ее в таких условиях точно не удастся, так что едем». Я неуверенно кивнула. Оставаться одной с дочкой в зловещей темноте мне ой как не хотелось. «Если ночевать вне дома, нам надо взять с собой вещи, мои и Малинки. С этим вопросом мы быстро справимся. Одет вместе с Малинкой, пока машину посторожат». Алмазов припарковался на свободном участке возле подъезда. «Мамочка, а я?» – заволновалась дочка. «А мы с тобой будем машину сторожить, чтобы ветром не унесло», – повернулся к ней дед. «Согласна?» «Согласна». Под напряженным взглядом малышки я выбралась из машины. Ветер тут же ударил в лицо, а вокруг – оборванные линии передач. «Осторожно, Женя, не подходи близко к проводам», – крепко сжав мой локоть, предупредил Алмазов. Я сглотнула. «Да уж, устроила зима непогоду, и никуда не спрячешься». В доме было темно. На наш этаж мы поднимались пешком, освещая путь фонариками из телефонов. В квартире было не лучше. Батареи остыли, воду выключили. Я на ощупь собрала кое-какие вещи, зубные щетки и косметику. Мишку, с которым спала Малинка, я тоже не забыла взять. Мы заперли квартиру и вернулись к автомобилю. «Ничего хорошего, свет и воду выключили», — сообщил Алмазов Демиду. «Так что едем к Эмме с ночевкой». Демид нахмурился. «Может, она хоть к утру одумается и вернется?» Алмазов покачал головой. «Что-то мне кажется, вряд ли к утру Эмма вернется домой. Она же упертая. Ничем не лучше тебя, дед!» Он развернул машину, и мы поехали в сторону частного сектора, туда, где проживала Эмма Алмазова. Дом погрузился в темноту, как и все дома в округе. Выбравшись из машины, дед Демид отправился подключать генераторы. Как только мы вошли в холл, включился свет. «Ура! Светло!» – захлопала в ладошки Малинка. В холле появился Демид. «Сейчас что-нибудь сообразим на ужин», – пообещал он. «Малинка, ты со мной? Поиграем в поваров?» «Поиграем!» Мы с Алмазовым только и успели, что переглянуться. «Всегда мечтал иметь внучку», — пояснил дед и уверенно взял малышку за ручку. «Так что, идем готовить ужин?» «А это что, дворец?» — дочка вертела по сторонам головкой. «Ну, можно и так сказать. Мой папа тоже живет во дворце вместе с бабушкой». «Да мы в курсе, милая», — хмыкнул Демид и обернулся к нам. «А вы, молодежь, давайте подтягивайтесь, будем на стол накрывать. Уверен, у Эммы в холодильнике есть чем поживиться». В холодильнике мы обнаружили столько провизии, что хватило бы еще на один праздничный стол. «Жаль, что сегодня не Рождество», — сервируя стол, улыбнулась я. «Так все равно праздники еще не закончились, хоть каждый день празднуй». «Куда тут праздновать? Эмма запустила рекламу и сбежала. Вот кто так поступает?» Открывая бутылку вина, покачал головой Алмазов. «Так пусть Стасик теперь с клиентами и работает», — улыбнулась я. «Он же там за главного?» Стол ломился от яств. Чего только не было, даже омар в кляре. И мы устроили настоящий новогодний пир горой. Так обильно свое увольнение я еще не отмечала. Чувствую еще немного и лопну», — застонала я. «А у нас внизу бассейн есть. Отправляй дочку спать и спускайся. Поплаваем». Алмазов стрельнул в меня взглядом своих зеленых глаз. «А дед с Малинкой подежурит». «Да, дед». Демид несколько мгновений смотрел на нас двоих. «Но что тут смотреть, если оно искрит похлеще, чем в Новый год?» «Подежурю, конечно. Я ей и сказку могу рассказать», — пообещал нам. «А вы идите, устройте себе у бассейна романтическое свидание». «А купальник?» Я неуверенно взглянула на Алмазова. «Найдем мы тебе купальник. Там у Эммы чего только нет», — успокоил меня он. «А вот креветки и вино мы с Женей, пожалуй, с собой заберем. И еще вон те тарталетки с красной икрой». «Ладно», — согласился с нами дед. «Готовьте Малинку спать. Я ее уложу». «А я пока устрою нам романтик у бассейна», — оживился Алмазов и начал собирать на поднос угощения и вино. «Хм, вот уж не думала, что ты мастер устраивать романтические свидания», — улыбнулась я. «Ты сомневаешься в моих способностях устроить свидание у бассейна?» — оскорбленно взглянул на меня босс. Спускайся вниз через час и убедишься, что я еще тот романтик. Что ж, ты меня заинтриговал. Подхватив дочку на руки, я пронзила его горячим взглядом. Малинка, пойдем поищем, где здесь ванная комната. Прямо и направо, подсказал Демид. Подхватив дочку на руки, я понесла ее в ванную. С моих губ не сходила улыбка. Я была уверена, что Алмазов никакой не романтик.